Если нам будет дозволено отдать предпочтение личным достоинствам перед тем величием, которое зависит от случайности, то мы должны будем признать происхождение Тацита более знатным, чем происхождение царей. Он вел свой род от того историка-философа, сочинения которого будут служить поучением для самых отдаленных поколений человеческого рода. Сенатору Тациту было в то время 75 лет. Его продолжительная безупречная жизнь была украшена богатством и почестями. Он был два раза возводим в консульское звание и в пользовании своим большим состоянием в 2 или 3 миллиона фунтов стерлингов выказывал вкус и умеренность. Опытность, приобретенная им при стольких хороших и дурных императорах в промежуток времени, начинавшийся с безрассудных выходок Гелиогабала и кончавшийся полезной строгостью Аврелиана, научила его ясно понимать обязанности, опасности и искушения их высокого звания. А из тщательного изучения сочинений своего бессмертного предка он извлек знакомство с римской конституцией и с человеческой натурой. Голос народа уже указывал на Тацита как на такого гражданина, который более всех достоин императорского звания. Когда слух об этом дошел до его сведения, он, из желания уклониться от такой чести, удалился на одну из своих вилл в Кампании. Проведя 2 месяца в приятном уединении в Байях, он подчинился требованию консула, приглашавшего его снова занять свое почетное место в Сенате и помочь своими советами республике в столь важном случае. Он встал, чтобы говорить, когда со всех сторон Сената раздались возгласы, приветствовавшие его именами Августа и императора. «Тацит, Август, да сохранят тебя боги! Мы избираем тебя нашим государем и вверяем твоим попечением республику и весь мир. Прими верховную власть из рук Сената. Тебе дают на нее право и твое высокое звание, и твое поведение, и твои нравы». Лишь только стих шум приветствий, Тацит попытался отклонить опасную честь и выразил свое удивление по поводу того, что в преемнике воинственному и энергичному Аврелиану выбирают человека его преклонных лет и удрученного немощами. Разве эти ноги, отцы-сенаторы, способны выносить тяжесть вооружения или участвовать в лагерных военных упражнениях? Разнообразие климата и лишение военной жизни скоро разрушат слабое здоровье, которое поддерживается только самым внимательным уходом. Мои ослабевшие силы едва ли достаточны для исполнения моих сенаторских обязанностей. Насколько же они окажутся недостаточными для тяжелых трудов, требуемых войной и государственным управлением? Неужели вы надеетесь, что легионы будут уважать слабого старика, жизнь которого протекла в спокойствии и в уединении? Неужели вы желаете, чтобы я сожалел о благоприятном для меня мнении Сената? Отказ Тацита, вероятно, вполне искренний, вызвал со стороны сенаторов настойчивые изъявления преданности. 500 голосов за раз повторяли среди общего шума, что величайшие римские монархи Нума, Траян, Адриан и Антонины вступили на престол в преклонных летах, что сенаторы выбирали ум, а не физическую силу, монарха, а не солдата, и что они ожидают от него только одного, чтобы его мудрость руководила храбростью легионов. Эти настоятельные и шумные просьбы были поддержаны более правильным изложением общих желаний в речи, которую произнес Меций Фальконий, занимавший после Тацита первое место на скамье консуляров. Он напомнил Сенату о тех бедствиях, в которые вовлекали Рим пороки безрассудных и своенравных юношей. Поздравил его с избранием добродетельного и опытного сенатора. И затем, со смелой развязностью, которая, быть может, была результатом личных расчетов, увещевал Тацита припомнить причины своего избрания и найти себе преемника не в своем собственном семействе, а в республике. Речь Фальконе вызвала общее одобрение. Тогда вновь избранный император подчинился желанию своего отечества и принял от своих бывших сотоварищей добровольное уверение в подданнической преданности. Выбор сената был утвержден римским народом и преторианской гвардией. Управление Тацита соответствовало всей его жизни и его принципам. Он был признательным слугою сената и считал это национальное собрание источником законов, а самого себя их исполнителем. Он старался залечить раны, нанесенные Конституцией, гордостью императоров, внутренними раздорами и солдатскими насилиями, и воскресить хотя бы подобие древней республики в том виде, как оно поддерживалось политикой Августа и добродетелями Траяна и Антонинов. Считаем не лишним перечислить самые важные права, которые, как кажется, были возвращены сенату вследствие избрания Тацита. Первое. Возлагать на одного из своих членов вместе с титулом императора главное начальство над армиями и управление пограничными провинциями. Второе. Устанавливать список, или, как тогда выражались, коллегию консулов. Всех консулов было 12, и они попарно исполняли консульские обязанности в течение 2 месяцев и поддерживали достоинство этого древнего звания. Сенат пользовался при избрании консулов такой независимостью и свободой, что не уважил неосновательной просьбы императора о своем брате Флориане. «Сенат!» — воскликнул Тацит с честной радостью патриота. «Сенат хорошо знает характер избранного им государя». Третье. Назначать проконсулов и президентов провинций и возлагать на всех должностных лиц их гражданскую юрисдикцию. Четвертое. Принимать через посредство городского префекта апелляции от всех трибуналов империи. Пятое. Придавать своими декретами силу закона тем императорским эдиктам, которые им одобрены. Шестое. К этим различным отраслям власти мы можем прибавить некоторые права по надзору за финансовым управлением, так как даже в царствование строгого Аврелиана сенаторы нашли возможность похитить некоторую часть доходов, которые должны были идти на удовлетворение государственных нужд.